Глава 54. «Эй, эй!» — Бурцев приподнял люк. По люку же и получил. Удар был страшен. Воевода едва не свалился обратно. «Сдохни, адовое исчадие!» Вдохновенно проорал Алексич. «Сдохни!» Безумный крик отчаяния и лютой нечеловеческой ненависти. «Я тебе сдохну! Догоню, еще раз сдохну! Мать твою! Что ж ты творишь, Гаврила?» Бурцев откинул таки люк, выскочил, свалился с брони сам и стянул Алексича. Нечего на виду у немцев стоять. «О!» — глупо улыбнулся Алексич. «Воевода!» Булаву изряду помятую Алексич с виноватым видом спрятал за широкую спину. «Хоть бы оружие свое пожалел, а?» — укорил Бурцев. — Что же ты на мертвую железку кидаешься, как на супостата? — Так это... самое... То ж супостаты есть. Я как увидел, что змей этот поганый сызнову оживать начал. Да огню плеваться. Сразу к нему. Добить решил нечисть. — А как я внутрь влезал, не заметил? — Не-е-е. Колокольня упала, я приказал ребятам оставаться на месте, а сам прибежал. — А тебе самому разве не приказано было оставаться на месте? — Прости, воевода, не удержался, — повинился богатырь. — Я просто смотрю, ну, в общем, думал, ты там того, этого. Гаврила кивнул на развалины. — Да уж, глядеть на такое только... Того, этого и можно было подумать. «Рано ты меня схоронил, Алексич!» — хмыкнул Бурцев. Грязно-песочную фигуру на фоне огня он заметил вовремя. И взмах руки, и ленты стабилизатора в воздухе. «Назад!» — Бурцев отпихнул Гаврилу от танка за разбитый забор. Упал сам. По пантере шарахнуло. И не булавой вовсе, гранатой. Ручной, противотанковой, кумулятивной. Маленькая дырочка в броне и серия взрывов внутри сдетонировала боеукладка. Башню своротила и бросила на землю. Пантера не стала. Бурцев осторожно выглянул из-за укрытия. В стену у самого уха ударила очередь. Из-под перевернутого цундапа палил эсэсовец в обгоревшей форме. Уцелел гад. Вновь прячась за каменную ограду, Бурцев успел заметить, немец скачал на ноги, бежит к пролому, в руках шмассер. И не только, еще граната, осколочная, противопехотная, железное яйцо М-39 перелетело через забор, стукнулось о землю. — Лежать, Гаврила! Бурцев уткнул Алексича в морды в камни. Да и сам приложился не слабо. Но оно того стоило. Яичко разорвалось, осколки разлетелись по церковному двору. Посекли стены Сен-Мари-де-Латен и основание разбитой колокольни. А немец уже перекинул через ограду второй гостиниц. Снова взрыв. Снова визг и свист над головой. Вроде пока все. Топот за забором. «Сюда бежит», — процедил Бурцев. «К нам». «Видимо, добить хочет». Гаврилов вцепился в булаву. «Да только вряд ли поможет сейчас твоя дубинушка, Алексич». «Профида!» — прогремел вдруг за спиной боевой клич госпитальеров. Франсуа де Крюе тоже спешил к пролому с обнаженным мечом, поднятым к небу. В глазах фанатический блеск. «Профиде!» «За веру!» И этим сказано, выкрикнуто все. И готовность драться, и готовность умирать. «Назад, Франсуа!» Не выйдет. Не повернет он назад. Ионит поклялся либо остановить немцев на подступах церкви гроба, либо погибнуть. Остановить эсэсовца со шмастером рыцарь вооруженным мечом не мог. А значит... Рафиде! Франсуа де Кривье пробежал мимо, до самого пролома пробежал. Подпустив противника ближе, гитлеровец дал очередь. Почти в упор. Бурцев видел спину госпитальера. Видел, как жутким фейерверком взлетели рваные кольчужье звенья и клочья гамбизона. Как ударил из-под красной накидки кровавый фонтан. Франсуа пошатнулся, силясь сделать еще хотя бы шажок навстречу врагу. Не смог. Выронил меч. Упал сам. Метрах в трех от Бурцева. «Даусволд!» — отчетливо расслышал тот хрипи умирающего. Еще два слова по-латински. О том, что Бог желает. Красивая, но безрассудная смерть. А фриц уже вступает в пролом. А шмастер уже шарит по камням, выискивая следующую жертву. Алексич, гхакнув, швырнул булаву, но лишь раскрошил камень ограды возле фашистской каски. Увы, булава не граната. Немец уклонился, немец ухмыльнулся. Безумная, нездоровая ухмылочка последнего боя. Этот, как и Франсуа, тоже фанатик. Этот тоже готов сражаться в одиночку с любым противником. Сражаться насмерть. Но у этого хоть есть чем. И пистолет-пулемет, и еще одна противотанковая граната. Вон, заткнута за пояс. Подсумок тоже явно не пустой. А у них... Ничегошеньки у них не осталось. Бурцев поднялся. Умереть стоя — вот и все, что он мог сейчас сделать. А потом... Потом пыхнуло, грохнуло. Негромкий, не очень громкий взрыв раздался под стеной Сен-Мари-де-Латен. Краем глаза Бурцев заметил пороховое облачко и дымный след, стрелой пронесшийся по воздуху. Вот именно, стрелой. Немца смело, снесло обратно в пролом, прочь с церковного двора. Бурцев выглянул за порушенную ограду. Да. Эсэсовец лежал на боку, как нанизанный на булавку жук. Уже не дергался. Длинная стрела, войдя в живот, перебила позвоночник. На спине из-под формы цвета песка и крови выпячивается страшный угловатый горб. Сломанная и вывороченная наружу кость, зазубренный сталь широкого наконечника, а спереди, под солнечным сплетением, торчит бронзовое оперение. Где-то на середине древка. Само древко расщеплено и слегка дымится. Бурцев склонился над немцем, вытащил из-за пояса убитого кумулятивную болванку на деревянной ручке. Прицепил пряжкой карабинчиком на верхней части корпуса к рыцарской перевязи, аккурат возле меча. Достал из-под сумка М-39. Надо же! Одна осталась у фрица, последняя. Взял шмастер, непочатый магазин. Направился к церкви Святой Марии Латинской, к Хабибуле и Мункизу. Седой алхимик, понурый и опечаленный, стоял у своего орудия. Изогнутая трещина тянулась до дульного среза, до запального отверстия дымящегося деревянного ствола. Самодельная пущенка Мункиза вышла из строя после первого же выстрела. Не помогли и железные обручи. И все же... «Твоя матфа все-таки выстрелила, отец. Вовремя выстрелила». «Нет, не вовремя», — Мункиз смотрел не на треснувшую пушку, на тело Франсуа. У ног алхимика еще тлел толстый фитиль. Никак не мог запалить порошок грома. Слишком узкий запал. Был бы чуть пошире, выстрела бы Мутфа чуть пораньше. Воевода! Гаврила тронул Бурцев за плечо. Глянь, там у церкви гроба. Стрелки вернулись. Алексич тоже покосился на убитого Ионита. Эх, кабы раньше чуток вернулись. Такого витязя потеряли. Даром, что латинянин. А стрелков-то тех всего три лучника да два арбалетчика. Шестым был пращник Бейбарс. Бурангул и дядька Адам впереди, а остальные... — Полегли все, Вацлав! — доложил татарский юзбаши. — Как немцы обратили против нас свои колдовские самострелы, так больше половины отряда выкосили. Едва успели раненых забрать и громовой порошок по земле подпалить. Да, в госпитальерских развалинах тоже, видать, было несладко. Ладно, Бурцев вздохнул. Собирайте всех, кто может сидеть в седле. Пора открывать ворота Айтыгину. Я поеду впереди в шайтановой повозке. Вы скачите следом. Тевтонские одежды пока не снимать. Встречаемся у восточной стены. Под эсафатскими воротами.